Это была премьера 7-й симфонии нашего отца. До этого мы присутствовали на репетициях, и наша мама вспоминала. Максим выходил на сцену и начинал дирижировать, так что его приходилось насильно уводить за кулисы. Максим. Я репетиции почему-то не помню. А вот концерт мне запомнился. Музыка 7-й симфонии вошла в мою душу. Тема нашествия из первой части — приближение чего-то жуткого, неотвратимого. У нас с Галей была тогда набожная няня, такая Паша. А я эту музыку слышал во сне. Издалека звучит барабан все громче и громче. И я в ужасе просыпался от этого кошмара. Я бежал к Паше, она крестила меня и читала молитву. А еще я запомнил вкус конфет, которыми нас с Галей угощали на той премьере. Это была шоколадная помадка. Такие конфеты мне никогда больше не попадались. Галина. В военные годы катастрофически не хватало продовольствия. И в этом, конечно, причина того, что вкус той помадки так запомнился Максиму. Разумеется, мы, дети Шостаковича, никогда не голодали, но отцу было непросто прокормить всю многочисленную родню, которая приехала к нам в Куйбышев. Из письма Шостаковича Гликману 1 марта 1943 года. «Все члены моей семьи здоровы и все время громкими голосами говорят о продуктах питания. Я, слушая эти разговоры, начал забывать многие слова, но хорошо помню следующее. Хлеб, масло, 0,5 кило, водка, 200 грамм, пропуск, кондитерские изделия и многие другие. Письма к другу, страница 53. Максим. И еще одна история, связанная с городом Куйбышевым. Во времена советские для лиц привилегированных существовали так называемые закрытые магазины и столовые. Продукты и товары там были лучшего качества и по низким ценам. Так вот, отец рассказывал, что на какой-то двери он обнаружил в те дни такое выразительное объявление. «С 1 февраля открытая столовая здесь закрывается. Тут открывается закрытая столовая». Глава вторая. Галина. В дверях комнаты появляется скульптор Илья Львович Слоним. Строгим голосом он говорит: «Дети, отдайте мой пластилин». Мы с Максимом смущены, быстро собираем кусочки и возвращаем хозяину. Это было в те дни, когда Слоним работал над портретом отца. Уходя после очередного сеанса, он прятал свою работу в картонный ящик и ставил его под папин рояль. Специального пластилина для детей тогда не существовало, и вот мы с Максимом тайно залезли в ящик и похитили оттуда некоторое количество. Мы, конечно, предполагали, что скульптор пропажи не заметит, но просчитались. Дело кончилось нашим позором и строжайшим выговором от родителей. Максим. А я хорошо запомнил, что мы делали с этим пластилином. Мы брали с папиного стола карандаши и, наконец, каждого из них налепляли такое количество пластилина, что получалось утолщение вроде сосиски. Получалось нечто похожее на куриную ногу. У нас это так и называлось — куриные ноги. А потом мы их швыряли так, чтобы они прилипали к стене. Илья Слоним. Шостакович пригласил меня в свою студию. Вся мебель состояла из рояля, стола с чернильницей и стула. До моего прихода он работал, и я начал извиняться. «Вы мне нисколько не помешали. Никто не может мне помешать, когда я работаю», — сказал Шостакович. Я тогда подумал, что он сказал это просто из вежливости.